Пролог второй. У серийного убийцы Сайран Хигано есть правило. Он всегда идет в белый лабораторный халат, когда убивает. Его целями становятся красивые, элегантные молодые женщины. Каждый раз он забирает одну часть от тела и срезает лица. Однако его не столь заботят красавицы, да и не фетишит она специфические части тела. Правила предназначены только для отправки сигнала остальным. «Итак», — проговорил Хигано. «Что мне делать теперь?» Он снял белый окровавленный халат. Под ним сделанный на заказ черный костюм Армани, плотно прилегающий к крепкому телосложению. Он аккуратно сложил белый халат, стараясь не замызгать костюм, и повесил на руку. Утонченный жест сделал его похожим на опытного дворецкого, который умело счищает скатерть со стола своего господина. Хигано глянул вниз на мертвое тело. Мутные воды Токийского залива омывали нежными волнами бетонные тетраподы у берега. «Часто можно в аниме увидеть. Это крестообразные, еще на хромосомы похожи, но только не такие вытянутые, бетонные блоки. Они предотвращают эрозию прибрежной полосы». Сверху блоков лежало тело женщины с красивыми пропорциями. Она была мертва. Стройная нога погружена в воду. Легко представить себе, насколько прижизненно была очаровательна. Худощавые, соблазнительные конечности выглядывали из-под роскошного индивидуально сшитого платья. На ключице красовалась родинка, только подчеркивающая ее очаровательность. Длинный маникюр выкрашен в кроваво-красный, что придавало немного таинственности. Но вся эта гламурная загадочность резко обрывалась. На прекрасной левой ноге имелся разрез до щиколотки, стопа пропала. Лицо трупа также соскребли, и контуры не угадывались. Ее некогда элегантные черты ныне не прослеживались. Все эти признаки указывали на преступление руками Сайран Хигано, печально известного как серийный убийца Маскарад. Однако за свою карьеру Хигано стер множество лиц, и эту работу на трупе он посчитал слишком грубой. Губы и выше носа лицо оставалось нетронутым, в противовес на шее виднелся бессмысленный порез. Это не очень привлекательно. Это неприемлемо. Хигано повернулся и отвел взгляд, не в силах больше смотреть. Он успокоился довольно быстро, когда перестал видеть тело. Серийный убийца Маскарад. Его прозвище произошло от главной фишки срезать жертвам лица, но помимо этого городские легенды слагали, будто на месте преступления видели мужчину в маске. Неясно, кто эти слухи распустил, однако по мере того, как убийства Водайбы оставались незамеченными, а дело разрасталось... Всплыло его прозвище, и оно укоренилось в обществе. В Японии не нашлось бы человека, кто не знал о Маскараде. Он был маньяком, убивал жертву за жертвой, но следов при этом не оставлял. История приправлялась воображением людей, и это повлекло за собой расцвет обсуждений насчет его истинной личности. Некоторые думали, что убийц несколько, кто-то считал убийство проделкой мафии, а остальные вовсе утверждали, будто это выдумки или даже паранормальщина. Маньяк Маскарад, как ни странно, стал настолько вовлечен в общество, что каждый безумный слух о нем порождал контингент, готовый поверить в него. Но в конце концов раздутое воображение людей подвело их. Они узнают, Маскарад не какое-то фантастическое или могущественное существо, а всего-навсего забытый Сайран Хигано. Серийный убийца Сайран Хигано вышел на повседневную утреннюю прогулку. Он раздумывал, использовать ли для кофе кубинские зерна горного хрусталя или мандаринские. Он улыбнулся и затем переключился на выбор следующей цели для убийства. «Пожалуйста, помните, это личная история об эстетике маньяка Сайран Хигано».